Служба отлова. С притворством было покончено задолго до того, как Перо поступила на службу. Она знала, что когда-то тех, кто заболевал на полосе, лечили прямо на месте. Тогда на побережье существовали клиники по соседству с собранными на скорую руку офисами, куда беженцы приходили и сдавали анкеты, надеясь на лучшее. Тогда полоса еще была временной мерой, всего лишь промежуточным решением до тех пор, пока мы не разберемся с завалом. Люди вставали у двери и стучались, сквозь нее тек постоянный, пусть и небольшой поток. Совершенно несравнимый с волной, которая уже шла позади. Теперь не осталось ни офисов, ни клиник. Нам Пацифик давно махнул рукой на растущий прилив. Уже многие годы никто не называл полосу перевалочным пунктом. Она превратилась в конечную остановку. А сейчас, когда из-за стеной дела пошли худо, свободных больниц уже не осталось. Работали только загонщики. Они пришли, как только взошло солнце, когда смена Перро почти закончилась. Налетели, словно огромные металлические шершни, более агрессивная порода оводов, с мордой, ощетинившейся иглами и тазерными узлами, брюхом, растянутым из-за сверхпроводящих манипуляторов, которые могли оторвать человека от земли. Обычно к таким мерам не прибегали. Полосники привыкли к периодическим инъекциям во имя общественного здоровья, терпели иголки и зонды со стоическим спокойствием. Правда, в этот раз некоторые огрызались и ворчали. Перо даже видела, как два загонщика, работавшие в тандеме, подняли от сопротивляющегося беженца в воздух. Один держал, другой брал образцы в недосягаемости от странно недовольной орды внизу. Несмотря на 10-метровую высоту, подопытный пытался сбежать. Казалось даже, что ему это вот-вот удастся, но Перо переключило канал, не дожидаясь финала. Маячить вокруг не было смысла. В конце концов, загонщики знали, что делают, а у нее оставались другие обязанности. Сухон занялась поисками. На побережье пышным цветом рос клубок противоречащих друг другу слухов. Лени Кларк жила на полосе, Лени Кларк покинула ее. Она собирала армию в Северной Калифорнии, ее съели заживо к северу от Корвалиса. Она была Кали, а Амитав — пророком ее. Она забеременела от Амитава, ее нельзя убить, она уже умерла. Там, где она появлялась, люди стряхивали с себя апатию и неистовствовали. Там, где она появлялась, люди умирали. Историй было хоть отбавляй. Даже овод Перо принялся их рассказывать. Она допрашивала азиатку у границы Северной Калифорнии. Фильтр поставила на кантонский, перед глазами полз английский текст, который сразу озвучивался шепотом в наушниках. Неожиданно возник сбой. Голос в ухе Перро настаивал, что «Я не знаю эту Лени Кларк, но слышала об Амитаве», а на экране возникло нечто совсем иное. «Ангела мщения, без дураков. Лени Кларк, так ее звали». Ее отыскать, но всяких Лени Кларк в регистре-то навалом. Слыхали о таком месте, Биб? В общем, одно понятно. «Подождите, подождите секунду», — сказала Перро. Беженка послушно замолчала. А текст продолжал ползти по экрану. «Лени? Это ее имя?» Информация быстро исчезла, как только Сухон очистила окно. Но тогда заговорили наушники. «Лени Кларк была слишком. Даже ваши антидепрессанты, кажется, на нее не действовали», — сказали они. Слова Амитава. Их она запомнила. Только это был не его голос, а что-то холодное, лишенное всякой интонации и акцента. Очень знакомое и нечеловеческое. Произнесенные слова конвертировали в стандартный код, а потом реконструировали на другом конце. Простой трюк для уменьшения размера файла, но интонации и чувства в процессе исчезают. Слова Амитава. Голос водоворота. Перо почувствовала, как у нее покалывает в затылке. «Привет. Кто это?» Беженка снова заговорила. Сухон понятия не имела, о чем та рассказывала. Явно не о Брандер М. Айкл. Каракодж Удит, Кларк Лен И, Лабин Кен Нет, Наката Элис, возникшим на экране. «А что там с Ленни Кларк?» Способов отследить источник не было. По данным системы, сигнал шел от озадаченной азиатки, стоявшей на побережье Северной Калифорнии. «Ленни Кларк», — тихо повторил мертвый голос. И вдруг из ниоткуда появилась эта К-отборщица. На вид прям как эти старые лид-твари с зубами. Ну, ты знаешь, вампиры. «Кто это? Как вы пробились на этот канал?» «Хочешь узнать о Ленни Кларк?» Если бы слова произнес кто-то из плоти и крови, они бы приобрели вопросительную интонацию. «Да, да, но...» «Она пока на свободе. Лебё, скорее всего, ее ищут». Оперативные данные выплеснулись на текстовый экран. «Имя. Кларк Ленни Дженнис. И НЗП. 745-143-907-20АЕ. Дата рождения. 10.07.2019. Право голоса. Лишена в 2046 году. Не прошла предизбирательные тесты». «Кто ты?» «Инуши, я уже говорила». Женщина на берегу вернулась на положенное место в схеме. Существо, захватившее его, куда-то исчезло. Сухон не могла его вернуть, даже не знала, с чего начать. Остаток дежурства она никак не могла успокоиться, ожидая таинственных заявлений, вздрагивая от любого щелчка или вспышки в шлемофоне. Ничего не происходило. Перро отправилась в кровать и долго смотрела в потолок, едва заметив, как Мартин лег рядом, и снова предпочел не подталкивать. «Кто такая Ленни Кларк? Что такое Ленни Кларк?» Определенно не просто одна из выживших, и не только удобная икона для Амитава, и даже не просто взрывоопасная легенда, прожигающая себе путь через всю полосу, как раньше думала Перро. Важнее всего этого. А вот насколько, Сухон не знала. «Она пока на свободе. Лебё, скорее всего, ее ищут». Каким-то образом Ленни Кларк проникла в сеть.